Лали, доброго дня, поздоровался старейшина. Якон, доброго, что-то случилось? Строго вопросил Лали Трап мальчик-бобродевочка. Хотел уточнить, нам нужны те, кто будут строить заграждения и взламывать замки в данже. Пойдете, клиент? Кон подошел ко мне и деловито протянул тонкую ладонь в приветственном жесте. Якон, лидер в нашей паре, у вас есть деньги? Деньги есть, но что важнее, какими боевыми навыками вы обладаете? Вопросил я, пожав тонкую руку бобренка. Вскрываем замки у дверей и сундуков. Очень полезное дело в данже. Можем заминировать завал. Я много чего умею. А сестра? Вопросил я. О, Лали у нас застенчивая. Она стоит за дверью. Не может выйти. Ответил Кон. Но она также очень талантлива. Строители. Ладно, я вас понял. Будем иметь в виду. Я хотел уж было развернуться, но мальчик-бобродевочка схватил меня за пояс и дернул на себя. Эй, человек, не надо с нами, как с детьми, мы полезные, я не спорю, сухо ответил я, отпусти ремень, он не дешевый, мерзкое поношенное дерьмо, выругался Кон и обиженно нахохлился, правда он классный, тихо прошептал старейшина и показал большой палец, ладно, здоровяк, авось на что-нибудь изгодитесь, я похлопал парня по плечу, а тот аж засиял. «Правда, вы возьмете нас в данж, а-а-а, я так давно мечтал об этом, да-да, иди пока, я не знаю, мышцы покачай, моя надежда была растоптана, просто уничтожена, идти смотреть дальше уже, мягко так скажем, не хотелось, но старик настаивал, мне уже больше хотелось просто посмотреть и поржать, следующим чекпоинтом была полуразваленная хижина, что больше походило на заброшенную». Старейшина остановился возле потрепанной калитки. «Ты это, заходи, там открыто, а чего сами не идете? Ну, сердечко шалит, а эти ребята падки на неожиданности. Охи, сурикат, и специализируется на наблюдении, умеет сливаться с окружающей средой. Ага, опоссум, она шпионка и гениальная актриса. Если честно, то раньше она играла в уличной труппе, пока не поняла, что ее истинное призвание – авантюризм». Ответил старик и как-то странно отвел взгляд. «Да, ну, окей, я открыл калитку и направился к заброшенному дому. Нет, ну я не представляю, как в таком доме можно жить. У него же даже крыши нет». Выдохнув, я открыл дверь и чуть не обосрался. На пороге, словно каменный истукан, стояла бледная девушка в халате и огромными глазами смотрела на меня. Ее лицо было холодным, совершенно ничего не выражающим. На душе стало страшно. Ее маленькие ушки суриката едва подрагивались в мою сторону. Привет, ты Охи, верно? Вопросил я, чувствуя себя не в своей тарелке. Она продолжала пыриться на меня. Да что с ней такое? Вдруг позади нее раздался шум и откуда-то из-под пола вылезла вторая девушка. Ее длинные русые волосы были перевязаны в мощную косу. Глаза загадочно блестели. Судя по страшным ушкам и розовому лысому хвосту, смею предположить, что это Гаа. Одета она была в потрепанную кожаную куртку и рваные штаны. Ох, не от моды они были рваны. Ох, не от моды. Добрый вечер. Право, я не думал, что ваша подруга не умеет говорить, но... Чужак. В нашем доме чужак. Заверещала Гаа и вытащив из кармана куртки. Бля, и по форме, и по запаху, что тут же ударил по моим ноздрям, это точно была какаха. Так вот, вытащив фекалию, девушка принялась намазывать это вот все на лицо и голову, дико вереща, а затем резко встала, схватилась за сердце и повалилась на пол. Охи на это никак не отреагировала и продолжала безмолвно неподвижно стоять. Пиздец, это, старейшина Дона, а что это было? Охи наблюдает, а Гаа притворилась мертвой. Все просто, это ли не гений современного искусства? Я вот пару раз поверил, ох и испугался же. Ну, не знаю, нервишки теперь и правда будут пошаливать. Гаа, Гаа, поднимись, это клиент, шикнул старик. Девушка опоссум тут же поднялась и мило улыбнувшись, подошла ко мне. Доброго дня, господин. Прошу прощения за этот неловкий спектакль. Просто мы реально думали, что вы чужак и атакуете нас. Поэтому храбро встретили вас у входа. Но встречала только Охи. И это, вы не могли бы отойти, а то воняет. Ох, простите. Гаа сделала два шага назад. Так как, вы оценили нашу доблесть и отвагу? Я все понял. Простите, но мне нужны убийцы, а не клоуны. Клоуны. Гаа была вне себя от ярости. Это кого вы клоуном обозвали? Живо извинитесь перед Охи. Она с детства такая, уникальная, и вы не вправе смеяться над ней. Понятно? Хорошо. Простите меня, что потревожил. А теперь, мне пора идти. Время, деньги. Сухо бросил я и направился к выходу. Деньги. Прошептала Гая и бросилась мне под ноги. Подождите, не уходите. Куда же вы? Что такое? Строго вопросил я. Вся эта вакханалия начинала меня раздражать. Мы с Охи умираем от голода. Прошу, сжальтесь. Возьмите нас с собой на задание. Я прошу вас. Гая хотела схватить меня за ногу, но я увернулся. Простите, но нет. Ну пожалуйста, если не на задание, то мы вам чинить этакое сделаем. Я, конечно, не уверена, ибо вы не в моем вкусе. Правда, вы очень красивый, но, к сожалению, сердце к вам не лежит. Это взаимно, сухо ответил я, глядя на ее штеблет, перемазанный чьими-то испражнениями. Но вот Охи все равно, ее можно просто положить, раздвинуть ноги и делать все, что захочется. Она вам и слова не скажет. Честно слово, вы посмотрите, какая стройнишная блонди, секси. По-другому не сказать, это мерзко. Она же ваш, партнер. Охи-то, да не, какой там, прибилась просто, а мне что, мне жаль ее было. Поэтому, вы не обессудьте, пойдемте в наш дом. Охи с радостью подарит, хотя не, скорее примет вашу накопившуюся любовь. А если она уснет, то можно ей в рот напихать. Пойдемте. Ну уж нет, я более увереннее направился к калитке. Не уходите. Ладно, я согласна, что многим красивее для большинства мужчин, чем Охи. Я вам подрачу, этого будет достаточно. Девушка вновь чуть не ухватилась за мои ноги. Мне не нужно, это от вас. Прощайте. Ну пожалуйста, возьмите на задание, нам нечего есть. Вы наша последняя надежда. Если я соглашусь, ты отстанешь? Да, хорошо, я скажу, во сколько подойти. Сухо бросил я и направился к калитке. Цирк, просто ебаный цирк. Глава 71. Странный отряд теневого столпа. Часть 8. 9 граммов. Сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Булат Акиджава. Единственное, что мне хотелось сделать, это все бросить и свалить отсюда. Нет, ну серьезно, что я здесь делаю? Нахер мне эта команда мечты? Хорошо, если даже посудить логически, я возьму этих ребят, поведу в данж. Что дальше? Во-первых, они будут висеть огромными тяжелыми якорями, ибо просто выкинуть их на смерть я не смогу. А во-вторых, если они попытаются сражаться, что тогда? Мне в любом случае придется их защищать. Это точно отвратительная идея. Ну и в-третьих, если они погибнут, что будет со мной? Это еще раз докажет всем вокруг, что я этот, как его, ночной лис. А оно мне надо? Я пришел срубить бабла, а не быть изгоем общества. И этот старик, он что, родственник драконов? А сейчас мы идем к Джейсону, произнес старейшина Дона, выведя меня на основную дорогу. Она была в ужасном состоянии. Всюду были трещины, странные рытвины, а по бокам она вообще поросла травой. «Джейсону?» – переспросил я. «А во, у него нормальное имя». «Да, Джейсон Аппай. Блять, мне тоже нравится. Звучит как-то мягко и тепло, словно мелодия. В общем, вот он». Старик указал на парня в длинном коричневом плаще, что стоял посреди поля завядшей кукурузы и наблюдал за небом в подзорную трубу. Какой-то странный у него хвост. «Интересно, кто это?» «Джейсон», — окликнул его старик. Тот медленно повернулся, и я увидел, что половина лица у парня была обезображена ужасными шрамами. Неужели он настоящий воин, что нюхал живую кровь на клинке? «Доброго времени суток», — произнес он. Его голос очень походил на лязганье старых проржавевших цепей. Словно ищейка, Джейсон внимательно оглядел меня. Его взгляд больше походил на сканер. Он, как терминатор, внимательно изучал меня. Не удивлюсь, если он сейчас скажет: «Мне нужны твоя куртка, сапоги и розовый пони». «Здрасте», — я пожал израненную руку. Было что-то в его движениях. Он словно был невесом. «Джейсон, этот господин желает нанять воинов для похода в пещеру. Ты как? О, серьезно? Я уж думал, про наш отряд забыли. Кто в игре? Вы всех хотите нанять?» — вопросил Джейсон. Я чувствовал в его словах скользкую усмешку. «Допустим, всех. А вы то, что умеете? Ну, допустим, вот так». Парень щелкнул пальцами, и с неба тут же обрушился мощный смерч, взметнув в воздух огромное облако пыли. «А во, я завороженно наблюдал за торнадо, которое, побушевав, аккуратно рассосалось. Это лишь одно из полезных свойств моей магии. А есть какие-то еще?» «Есть». Джейсон позвенел моим кошельком в своих руках. «Эй, ты мне тут шутки не шути», — строго произнес я. «Больно надо. не считаю нужным грабить бедных, и не забудьте дойти до Хен, она наша главная составляющая, и в отличие от тех придурков, которых вы успели посмотреть, настоящий рыцарь из восточного аббатства». Джейсон швырнул мне кошель. «Следите внимательнее за своими вещами, особенно, когда рядом хорьки. Ах, красиво говорит», прошептал старик, а Джейсон щелкнул пальцами и испарился. «Он типа маг?» – вопросил я. «Он типа вор-профессионал. А насчет боевых навыков – отличный мечник. Ему бы только бастард хороший. И все – непобедимый. Ладно, бастард мы ему дадим. Вот это уже что-то». Я улыбнулся и огляделся по сторонам. «А что за Хен из восточного аббатства?» «О, Хен – это наша звезда. Пойдем». Старик поманил меня за собой, и мы направились дальше. У подножия небольшой сопки стоял каменный дом. Он очень напоминал миниатюрную крепость. Если бы в деревне начался бунт или восстание, то я бы сразу прибежал сюда. Окна были закрыты мощными металлическими прутьями, а дверь больше напоминала противоядерный затвор. Такую точно не выбьешь вручную. А вот и дом Хен. Она наша воительница. Старик постучался в дверь, но никто не открыл. Может, ушла куда? Тогда старик более уверенно постучался ногой. «Ее нет дома?» – поинтересовался я. «О, она редко выходит». Старик наклонился к замочной скважине и прокряхтел в нее. «Хен, открывай, работа есть». «Хэмэм», я попробовал толкнуть дверь, и она поддалась. Но что важнее, так это картина, которую мы застали внутри дома. На табуретке с петлей на шее стояла молодая девушка в легком доспехе. Ее волосы, я сразу обратил внимание, сверху они были белыми, а по краям темными, словно ночь. А еще у нее были круглые пушистые ушки. Интересно, кто она? И что, она хочет повеситься? Эй, тише, тише. Я на полусогнутых коленях начал подходить к девушке. Отойди, хлюп-хлюп, стой на месте. Всхлипнув, произнесла она. Вы же Хен, верно? Верно. А вы кто? Девушка вытерла сопли и с интересом взглянула на меня. Меня зовут Вайс. Прошу, ответьте мне. «Что заставило вас вот так оказаться на виселице?» «Я лишила жизни невинного». Хен вновь зарыдала. «Я не смогу себя простить. О, боже, это, конечно, серьезный проступок. Но расскажите, быть может, тот, кого вы убили, не такой уж и невинный?» Осторожно спросил я и подошел ближе. «Утром, хлюп, когда я варила себе кашу, то решила открыть окно, потому что воздух показался мне спертым. Хлюп, и когда я сделала это, сквозь прутья в мою кашу упал кузнечик. Я не заметила, и сожрала его. И что самое главное, он показался мне таким вкусным. Боже, его хрустящие ножки и крылышки я никогда не забуду. Я грешница. Для меня уже, право, приготовили котел в аду. Чего? Моему шоку. Нет, не так, моему ахую не было предела. Я убийца. Кузнечик просто хотел поздороваться со мной, а я его сожрала. Девушка зарыдала еще сильнее. И это топовая воительница. Они серьезно. Его все равно бы кто-нибудь съел. Успокойся. Я попытался ее схватить, но тут же получил по рукам. У него точно была семья. А-а-а-а. Теперь маленькие детишки кузнечата не дождутся своего папу. Кузнечата? А-а-а. Я никогда не прощу себя. Я убийца. И вы запомните меня такой. Девушка взвыла и сиганула с табуретки. Веревка оборвалась, и Хен смачно шмякнулась об пол. Хен у нас панда. Она сильная, но очень неуклюжая. Это нормально, пожав плечами, произнес старик. Густо покраснев от стыда, Хен быстро сняла порванную петлю, вытерла лицо платком и с милой улыбкой подошла к нам. Доброго дня, господа. Чего желаете? Ты только что хотела себя прикончить и шлепнулась. Кто? Я. Хен удивленно округлила глаза. Та-не-е-е, не может быть, вон петля, вон табуретка, я указал на орудие самоубийства. Ой, и правда, а, это, наверное, моя вторая личность, Сидория, она очень ранимая. Высунув язычок, Хен мило улыбнулась и стукнула себя кулачком по голове. Но у тебя же нет раздвоения личности, ты всегда пытаешься себя убить, разве нет? Удивленно спросил старик. Старейшина Дона, злобно прошипела Хен, не позорьте меня. «Можно ваши руки?» Я подошел ближе. «Зачем? Давайте». Я схватил Хен за руки и задрал рукава. Как я и думал. 7 шрамов. 7 раз пыталась вскрыть вены. Это просто я неудачно резала салат. Поспешила оправдаться девушка-рыцарь. «Ага, салат», усмехнувшись, ответил я. «И вообще, вы вторглись на частную территорию. Что хочу тут, то и делаю. Чего приперлись? У меня есть работа, строго произнес я, и увы, другого выбора, кроме как обратиться к вам, у меня нет. То есть вы хотите предложить мне работу, всему отряду? Это большая честь для меня. И что нужно сделать? Порубить монстров. Много? Глаза Хен загорелись. Очень много. Я согласна. Девушка подошла к старинному сундуку и вытащила оттуда мощный двуручный меч. Он давно желал крови. Да побольше. Скоро у него появится возможность вкусить столько, сколько он захочет. Отлично. А теперь возгордитесь, молодой человек, ибо на вашей стороне будет сражаться самая сильная мечница восточного аббатства, леди Хентай. Какое восхитительное имя. Глава 72. Странный отряд теневого столпа. Часть 9. Нус, что я могу сказать? Отряд выстроился передо мной в шеренгу. Прям братство кольца отдыхает. Кого мы имеем в конечном итоге? Дикобраз, что стреляет иглами из рук и имеет латентные склонности к проституции. Ежик, что вечно на панике и пытается что-нибудь сожрать. Коала, что вполне способный малый, но может использовать только один боевой скилл, а потом сразу же усыпает. Два лали-бобра, что, якобы, были крайне полезны в бою. Сури, как не имеющий собственного мнения, мысли и даже модели поведения. Я бы даже назвал ее куклой. Она просто стояла и безжизненно пырилась на меня. Какой жуткий взгляд. И это ее хотели подложить под меня? Ну, в целом ее можно было назвать симпатичной. Но этот жуткий взгляд. Нет, нафиг, нафиг. Я не знаю, что она будет делать в данже. А Поссум, что на деле была потрясающей курвой. Обманщица, алкоголичка, да еще и с завышенной самооценкой. А еще она постоянно хотела подстелить свою подругу. Мне вот интересно, ей что, посмотреть охота, свечку, там, подержать. В общем, плюсом к тому, что я перечислил, склонность к сутенерству и обмазыванию себя подозрительными фекалиями неизвестного происхождения. Еще был хорек, он был самым адекватным среди всего этого балагана, но все же мне не нравились его воровские замашки. Ну и конечно апогеем всего этого пиздеца была панда, красотка с обложки журнала, идеальная и очень гармоничная. В ее глазах можно было утонуть, а от ее пышных форм заискрил бы не один фитиль, но она была жутко неуклюжей дурындой со склонностями к суициду. Как, скажите мне, столь прекрасное создание стало таким? В общем, ясно одно, ставки надо делать только на Коалу и Хорька. Да и то, так, осторожненько. Значит так, солдаты, сложив руки за спину, начал я. Мы идем в очень опасное место. Там нас ждет либо смерть, либо богатство. Я очень хочу второго. За вашу миссию вы получите по 2 солида каждому, а также 10% от шмота, который я соберу. Все, что найдете вы, остается вам. Понятно? Да. Обрадованно воскликнул отряд. У кого из вас был опыт прохождения данжа? Спросил я, и к моему удивлению, руки подняли все. Че? Серьезно? Вы все были в данжах? Вообще-то, господин Бурерожденный, мы отряд теневого столпа, а это не хухры-мухры, заявила Хен. Вот именно. Поддакнул лали-бобер. У нас руки по локоть в крови врагов. Не шурши почем не зря, лилипут. Шикнула на него Гала. У нас не так много времени. Пускай богатый господин говорит. Еще раз шикнешь на меня, я окуну тебя в дерьмо твоей бесчувственной подружки. Поняла. Злобно фыркнул Кон. Че ты сказал? Ах ты мелкий. А ну тихо. Крикнул я. Что за баловство? Все, кто будут нарушать дисциплину, изгонятся из отряда. Вам понятно? Так точно, командир. Одновременно выкрикнули Гая и Кон. С горем пополам, мы наконец-то тронулись. Нет, не умом. Хотя и на это подозрения были. Меня волновал один животрепещущий вопрос. «Хен, иди сюда!» — позвал я. «Да-да, девушка подбежала ко мне. Надо поговорить. Без проблем. Расскажи, почему в вашем городе такая разруха?» «Потому что пришел оверлорд, захватил шахты и мы остались без работы. Это понятно. Но ведь вы же отряд. Вы специализируетесь на уничтожении монстров. Разве нет? Так то оно да. И если честно, мы ходили в те шахты», — созналась Хен. «И почему же не разобрались с проблемой? Дело в том, что когда мы туда пришли, нас встретила тень. Страшная такая тень. Она говорила с нами жутким голосом, а затем превратилась в дракона-налогосборщика. И чего? Мы в ужасе сбежали оттуда. Струсили? Нет. Нам просто нужно было». Хен замялась. «Пинок под жопу и храбрость», — выдохнул я. «Ладно, это не проблема. Меня больше интересует другое. Это был ваш единственный опыт похода в данж? Если честно, то нет. Мы сразу взялись за оружие, как только поняли, что грядут кризисные времена. На скалистой местности мало что растет, а деньги зарабатывать надо. Из-за убитой дороги про нас очень скоро забыли. Конечно, зачем кормить деревню, которая была специально создана для обслуживания шахт? Так в нашем королевстве всегда. Сами сделают, а потом бросают. Поверь, не у вас одних такие проблемы, ответил я. Признаюсь честно, я очень рассчитываю на вас. Это приятно. Расскажи, а какова цель зачистки этого данжа? Там лежит что-то ценное, вероятно. Я пока не знаю. А ты уже там был? Был. И чего же не доделал до конца? Съехидничала панда. Весь наш отряд уничтожили. Сухо ответил я. Вот оно что, лицо Хен тут же стало серьезным. Она замолчала и, замедлив шаг, отошла назад, к остальным. Наверное, это ее напугало. Но с другой стороны, разве же истинному рыцарю не чужд страх? В темной палате Арканера сегодня было довольно тихо. Так тут было только тогда, когда решались жизненно важные проблемы. Старейшины решили поставить на кон очень серьезный вопрос. 76 человек сгинуло по его милости. Как вы это объясните? Выполнение задания упало на 9%. 9. Такого не было уже лет 5. С негодованием теребя себя за темную густую бороду, произнес Варис, один из 9 старейшин Арканера. Согласен, если он немедленно не покинет город, то уверен, что вытворит что-нибудь еще. Проскрежетал Лика, что также являлся старейшиной темной палаты Арканера. Торговец, что ты скажешь? Спросил Варис. Он готовится к очередному заданию, хочет увести людей в пещеры на верную гибель? Нет, он сидит дома и ждет команды от моей дочери. Сухо ответил Аркхем. Скоро его заберут. Ваша семья, господин Аркхем, служит темной палате на протяжении многих лет. Лика сузил глаза. И вдали от остальных 7 старейшин. Можно сказать, во время очной ставки, я еще раз спрашиваю у вас, готовится ли Вайс Бурерожденный к новому рейду? Нет, не готовится. Хорошо. Когда ваша дочь заберет этот маргинальный элемент из нашего города? Я думаю, что через пару дней. Учтите, Аркхем. Варис хрустнул мощными кулаками. Если вы нам солжете, то крупно пожалеете. Я не буду говорить, что будет, ибо рассчитываю на вашу сообразительность. Я понимаю, старейшина Варис. Все будет хорошо. Хорошо, двери отворились, и в зал вошел человек, облаченный в темную робу. Его лицо закрывала черная маска с двумя узкими прорезями для глаз. Я не вижу ничего хорошего, господин Аркхем. Черная маска Дона. Что вы здесь делаете? Варис тут же вскочил из-за стола и упал на колени. Хоть бы сообщили, что вновь вернулись в город. Я не обязан отчитываться, особенно перед вами, господин Варис. А ну уйдите с дороги. Я хочу сесть. Черная маска ткнул старейшину и сел за шикарный деревянный стул, что стоял во главе стола. По последним данным, Бурерожденный отправился в штольни заброшенного монастыря, чтобы найти там сокровища. Но почти сразу потерпел неудачу. И у меня назрел вопрос, отступит ли Вайс Бурерожденный с намеченной цели? Поверьте, он не так глуп. Ему было 2 предупреждения, господин Аркхем. 3. Смерть. Учтите, мы добрые, до определенного времени. Произнес черная маска и скрестил пальцы, что были облачены в кожаные перчатки. Ходили слухи, что его истинного лица никто никогда не видел. Он много лет подряд управлял темной палатой, верша судьбу города авантюристов. О жестокости черной маски слагали легенды, и Аркхем это знал. На чаше весов было слишком много, и Вайс сильно проигрывал на общем плане. Глава 73. Странный отряд теневого столпа. Часть 10. Когда мы уже придем? Ныла Сью, что бегала по округе, собирая грибы. Я уже хочу увидеть монстров. Тише ты. Готова поспорить, что как увидишь хотя бы одного, сразу в штаны наложишь. Усмехнувшись, произнесла Манти. Тише. Я резко остановился и прислушался. Мы шли по довольно узкой тропе. С севера дул прохладный ветерок, что поднимал с серых скал черные листья и швырял их нам в лицо. Не, ну что я могу сказать, молодец, так идти гораздо удобнее, с листьями в роже. Но что важнее, где-то среди этих мертвых кустарников слышался странный хруст. Там явно кто-то был. В итоге Джейсон вытащил бастард, Эйч достал топоры, а Хен встала в боевую позу. Все остальные же разбежались и спрятались за камнями. Отряд самотупиц, блять. Ветки разверзлись и к нам вышел трясущийся от холода хилый старик. Он обнимал себя, пытаясь хоть немного согреться. Бедолага, совсем исхудал. Завидев нас, он улыбнулся и расплакался. Люди, люди, боже мой, наконец-то. Дядь, ты как? Я подхватил его и приобнял. Мои руки вляпались во что-то липкое. Я посмотрел на ладонь. Кровь. Дети, бегите. Они уже рядом, произнес старик и лег на землю. Я хотел предупредить всех в Арканаре. Они идут. Дядь, что случилось? Монстры выбрались из склепа на кладбище. Огромные, страшные. Они уничтожили всю деревню, пролепетал старик. Его руки слабели с каждой секундой. Мне казалось, что он таял у меня на глазах. Какие монстры? Что за кладбище? Кладбище для авантюристов Арканара. Огромные зеленые твари, словно ящеры. Ящеры. Я с ужасом сглотнул. Нет, этого не может быть. Неужели те монстры вырвались на свободу? Если так, то значит, они убили всю мою семью. На моих глазах. Моя спина. Я уже не чувствую ног. Прошу вас, ребята, бегите в Арканар. Доложите, что идут очень мощные монстры. Нужны авантюристы. Много авантюристов. Где ваша деревня? За полторы лиги отсюда. Недалеко. Черт, это же почти 8 километров. Нам придется торопиться. Старик, ты сможешь идти? Отправим тебя с отрядом в Арканар, произнес я, глядя на бедолагу, и понимая, каков будет ответ. Нет, сынок, главное, доложите старейшинам. Они должны хоть что-то предпринять. Старик закрыл глаза и обмяк на моих руках. Он что, он умер? С ужасом спросила Хен. Еще бы, я аккуратно положил тело старика. Эй, бобры, вы умеете рыть? Конечно. Из-за укрытия выглянул Кон, а из-за его плеча и Лали. Беднягу надо похоронить. Я выпрямился и отряхнул колени. И что важнее, нужно уничтожить тех монстров, пока они всю округу не разнесли. Интересно, какому идиоту пришло в голову выпустить их на свободу? Задумчиво произнесла Хен. Мне. Отряд был напуган. Вернее, в большинстве своем. Я пока не особенно ощущал тяжесть этого якоря, но понимал, рано или поздно он все равно начнет давить вниз. Добирались долго. Из-за того, что Гаа, Кон, Лали и Эйч не могли подолгу бежать за раз, нам приходилось делать небольшие передышки. В итоге, через 2 часа мы подходили к той самой деревне, откуда вышел старик. Вернее, к тому, что от нее осталось. Забор был выдран клоками, дома разрушены, обломки все еще дымились. И что самое жуткое, вокруг обломков лежали трупы. Много изуродованных человеческих трупов. Кто-то был разорван, кто-то наполовину съеден. Лали бобры сразу же прижались друг к дружке, а Сью спряталась за Монти. «Ребята, я понимаю, что вам будет тяжко, но нам придется туда зайти», произнес я, вглядываясь в руины. «Не хочу, не хочу думать, что все это из-за меня». Сердце сжималось от дикой боли, ведь среди трупов очень часто встречались маленькие дети, совсем недавно появившиеся на свет жизни, что внезапно оборвал чужеземец из другого измерения. «На войне всегда так», — произнес Джейсон, и как ни в чем не бывало, стал обыскивать трупы мужчин. «Не смей», — строго приказал я, — «им это уже без надобности». Надменно усмехнувшись, ответил Харек и продолжил шариться в трупах. «Оставь его, Вайс, в этом вся его суть». Хен взяла меня за руку. «Это неуважение к павшим», — произнес я, хотя прекрасно понимал, что самым большим неуважением было зайти в то проклятое подземелье. О, колечко! Казалось, что для Джейсона это были не люди, а какие-то закрытые сундуки. Он так ловко ползал по окровавленным карманам, словно занимался этим с самого раннего детства. Хотя, о чем это я? Так оно и было, скорее всего. Смирившись с тем, что случилось, я продолжил оглядывать руины. Жизнь только что кипела здесь. Люди работали, а дети играли во дворах. Судя по стражам, что разорванными тряпками валялись возле разрушенных ворот, атака началась внезапно. Вот она, жестокость фэнтезийного мира. С одной стороны ты видишь приключения с сексуальными эльфийками, ну а с другой – горы трупов. Смерть, что хищно улыбаясь, поджидает тебя на каждом шагу. «Вайс, поди сюда!» – крикнул Эйч. «Кажется, я нашел подсказку». Так, я подошел к Каале. Он указал на желтый след, что вел в лес. Скорее всего, это стадные монстры. Они не разбегаются по сторонам, а продолжают идти дальше всем скопом. Мы сможем их отследить? Да, Сью сможет. Эйч свистнул, и к нам тут же выбежала девочка-ежик. Эй, детка, нам нужен твой уникальный нюх, что нужно выследить. С готовностью выпрямившись по струнке, спросила она. Вот это, я указал на желтую жижу. Ох, твою ж мать, Сью поежилась. Мой нежный носик больше для запахов цветов и ароматных блюд. Да ты заебала ломаться. Выскочившая из ниоткуда Монти схватила блондинку и буквально впечатала ее моськой в жижу. Нюхай, нюхай и следи. богатый господин беспокоится. Не видишь, что ли, Монти? Монти, милая, я не богат, произнес я. Все, у кого есть такой кошель, богачи. Меня не переспорить. Денег много не бывает, я знаю. Но я уверена, что если у вас найдется парочка лишних шлемов, девушка-дикобраз застенчиво улыбнулась, я смогу приласкать вас. Мнде, а тебе не кажется, что твоя подружка сейчас задохнется? Я указал на Сью. Ох, я так увлеклась величием богатого господина, что совсем забыла про эту дуру. Монти резко вытащила голову блондиночки из желтого дерьма. Тьфу, ну ты и сука, Монти. Злобно профырчала девушка-ежик, стараясь убрать жижу с лица. Ты хоть представляешь, как она воняет? Не земляника, я понимаю. Зато теперь ты изучила запах. Весело улыбнувшись, произнесла девушка-дикобраз. Ага, изучила и чуть не утонула в нем. Злобно фыркнув, ответила Сью. Теперь вся в этом дерьме. Это не проблема. Я вышел вперед. Просто произнеси. Эссенция. Это простенькое заклинание. Я всегда им пользуюсь. В наше время стало слишком дорого оплачивать услуги мытья и стирки. Правда? Сью зажмурилась и произнесла. Эссенция. Жижа мгновенно исчезла с ее моськи и одежды. Ебать, мистер Пропер веселей. В доме чисто в 32 раза быстрее. Богатый господин такой умный. Восторженно произнесла Монти. Быть может, если у господина Вайза найдется парочка шлемов, то он и меня чему-нибудь научит. Замолкни. Я щелкнул девушку по носу. Возьму бесплатно, если захочу. А-а-а. Богатый господин такой крутой. Возьмет меня бесплатно. Погодите. То есть как это бесплатно? Монти возмущенно посмотрела на меня. В жены он тебя возьмет. Дура ты недалекая. Усмехнувшись, произнесла Сью. Стать женой богатого господина и никогда, никогда не нуждаться в деньгах. Ах, Монти блаженно раскраснелась, а из ее рта свисла капля слюны. Боже, великолепно. А когда он умрет, мне достанутся все его деньги, дом и лошади. У-у-у-у-у-у. Богатый господин, я на все согласна. Ну-ну, я лишь усмехнулся и мы направились в лес. Нужно исправить то, что я наворотил. Убитых уже не вернешь, но вот не допустить, чтобы эта зараза дальше разгуливала по окрестностям, вполне реально. Пробежав метров 300, я услышал омерзительный хруст. Мы остановились и присели. Они там, тихо прошептала Сью и указала на раскидистый орешник. Огненный удар, проклятый коготь, прошептал я и активировал оружие. Монти вытащила шипы, Пхен достала меч, а Ич плотнее сжал в руках топоры. Ну что же, пришло время зачистить этот лес. Аркхем был очень взволнован. Темная палата не любила шутить, да и к тому же объявился черная маска, а это значит, что с ними лучше не спорить. Главное, чтобы с Микаэлем все было хорошо. Добежав до арсенала, Аркхем с ужасом увидел, что дверь приоткрыта. Кто-то взломал замок. Если ублюдки посмели тронуть Микки, дядя выхватил тесак и аккуратно прошел внутрь. Откуда-то со склада разносился странный приглушенный смех. Что же там происходит? Неужели бедного Микки пытают? Разогнавшись, Аркхем выбил дверь склада и забежал внутрь. То, что он там увидел, ввергло его в шок. Привязанный странными узлами к потолку, висел Микки, а возле него, с огромным совиным пером, стояла Айрау, местная медсестра из лазарета. «Ой, дядя Аркхем, прошу меня простить, мы с Микки решили немного поболтать по душам», ласково улыбнувшись, произнесла кошкодевка. «А, фух, я чё-то сам не свой в последнее время». Аркхем смахнул пот со лба и спрятал тесак. «Микки, ты как?» «Ммммм», жалобно промычал он. Говорить Микки мешал огромный кляп во рту. «Да, я понимаю, ты ее любишь, вы молоды и делаете всякие непонятные штуки. Ладно, я мешать не буду, вы тут только осторожнее, не пораньтесь». Аркхем развернулся и направился к выходу. «Ммммм», вновь замычал Микки. «Ах да, Айрау, милая, ты уж позаботься о моем балбесе». «Хорошо, да, дядя Аркхем, он будет окружен любовью и лаской», промурлыкала медсестра и махнула хвостиком. «Вот и отлично. Ладно, сын, оставляю тебя с твоей дамой, не опозорь отца». Аркхем мужественно улыбнулся и поднял кулак. Микки лишь обреченно промычал в ответ, покачиваясь на веревках со странными узлами. Глава 74. Душа наизнанку. Часть 1. Икилуцауси и Эмхунгры. Локаут. Роб Байлиан Пхехустли Стандарт. Раскрыв зубастые пасти, монстры уже начали смотреть в нашу сторону. Бля, в свете солнца они реально были очень похожи на ящеров, а подобных я очень не люблю. Не сказать, что прям боюсь, но стараюсь лишний раз не пересекаться с рептилиями. А эти, знаете, отдаленно напоминали Годзиллу, только поменьше масштабом. Они чувствуют наш запах», — тихо прошептала Хен. «Мы как раз по ветру, не сцать. Раз врасплох нам их не застать, то пойдем в открытую», — произнес Эйч, подкинув один их топоров. «Так, стоп, стоп, ребята, эти твари убили моих предыдущих соратников с огромным опытом в битвах на раз-два, да они разорвут нас, предлагаю». Не успел я договорить, как рядом с ящерами, что доедали массивный труп коровы, возник небольшой смерчик. Сперва монстры осторожно наблюдали за ним, опасаясь атаковать. Тогда смерчик совсем осмелел и начал подлетать вплотную к чудищам. Те в свою очередь заревели и начали пробовать дубасить поток воздуха. Сперва им просто отталкивало лапы, но затем смерч усилился и конечности просто начали превращаться в фарш, разбрызгивая по округе вонючую желтую жижу. Монстры дико заверещали и начали бросаться на смерч всем телом. Конечно же, ничего хорошего из этого не выходило. Монстров просто рассекало на множество частей, и на землю, вместе с кровью и кишками, валился драгоценный лут. Когда все ящеры были повержены смелым смерчиком, на поляну вышел Джейсон. «Твою ж мать!» – произнес я. «Ты так просто с ними разобрался. В свое время, когда я выбрал для прокачки именно этот скилл, многие говорили, что я идиот», – ехидно усмехнувшись, ответил он. «Но многие не догадывались, что из легкого дуновения ветер может превратиться в ужасающее стихийное бедствие. Благо, что в этих краях ему особенно не разгуляться, но вот в пустынях и степях, вот там же гоит нормально. И все же, я задумчиво почесал подбородок. В чем подвох? Воздух, каким бы сильным он ни был, не сможет так четко разрезать плоть. Как это получается? Все очень просто. Ветер тут служит как разгон. Всю работу выполняет песок, то есть частицы разгоняются до такой скорости, что превращаются в блендер. Отличная техника, мне нравится, похвалил я. Так что, богатый господин, надеюсь, теперь вы не жалеете, что взяли в дорогу проклятого вора и мародера. Не жалею, правда. Ты убавил нам геморрой, а твой этот ветер, он везде призывается, практически. Главное, чтобы воздух был, а там посмотрим, пожав плечами, ответил Харек, а затем принялся собирать шмот. Черт, а он сейчас неплохо сорвет, вечно Джейсон понтуется, отмахнувшись, произнесла Хен. В плане, спросил я, в плане того, что хрен узнаешь, что в его голове, ответил Эйчи, покрутил виском вокруг пальца. Может, придет, а может, бросит умирать. За ним и то наблюдалось. Мерзкий тип, на самом деле. Хен спрятала меч в ножны. А что же вы тогда с ним работаете? А у нас есть выбор, он сильнейший из теневого столпа. Нам только и остается, что надеяться. И это, Вайс, Эйч подозвал меня к себе и тихо прошептал. Не обольщайся на его желание помочь. Все, что ему надо, деньги. Ради них он готов и мать родную продать. Если бы она у него была, конечно. Закончил, холодно вопросил Джейсон, что внезапно оказался за нашими спинами. «Нет», — злобно ответил Эйч, — «ты можешь говорить все что угодно обо мне. Тогда была безвыходная ситуация, я бы не смог спасти ее», — сухо ответил Джейсон и, закутавшись в свой плащ, направился в сторону отряда. «Ага, конечно», — хмыкнул Каала и направился вслед за Харим. «Что случилось?» — поинтересовался я у Хен. «О, не так давно Эйча и Джейсона наняли для совместной операции. С ними была младшая сестра Эйча, Ларин. Увы, выбраться из подземелья она не смогла, хотя Эйч уверен, что все условия для этого были. Теперь они не общаются. Ну как, если то, что сейчас произошло, можно назвать общением? Эйч винит Джейсона в том, что тот не смог спасти его сестру, что-то вроде этого. Но Харек же сказал, что не было возможности. Увы, Джейсон из тех парней, которому не так-то просто доверять. А он вообще сделал хоть что-нибудь плохое? Или вы давите на него из-за той ситуации с сестрой Эйча? А то все эти разговоры, что он и выручал, и кидал, меня напрягают. Ну, вообще, Хен задумалась. Я так и знал. Не гнобили бы вы его почем не зря. Я не чувствую от него чего-то отторгающего. То, что он шарится по трупам, не в счет. Обычный парень, владеет магией. Не обольщайся, Вайс, с печалью произнесла Хен. Он себя еще покажет. Увы и ах, но дорога снова вела нас через руины деревни. Я старался не смотреть на землю. Мне было тяжело. Забрав остальных, мы направились по основной дороге, что вела на кладбище. Шли молча. Видимо, у каждого были какие-то мысли насчет всего случившегося. Да, я еще раз убедился, что здешний мир чрезмерно многогранен. Я бы даже сказал, что у него не несколько оттенков. а целый монохром черного и белого. Подойдя к кладбищу, я немного прифигел. Забор был выкорчеван, плиты разбросаны в разные стороны. Казалось, что монстры целенаправленно старались разрушить как можно больше, осквернить память о тех, кто пал смертью храбрых. Хотя нет, бред, монстры же неразумны. Это просто большие хищные животные, очень дикие, яростные и голодные, только и всего. Перешагнув через гнутые проржавевшие прутья, я взглянул на склеп. Его просто разнесло на куски, а в земле зияла огромная дыра. Монстры не могли проделать такую большую дыру, произнес Эйчи, присев на колено, потрогал остатки камня. Это явно дело рук мага, или человека с уникальными способностями. Но зачем кому-либо взрывать склеп и выпускать монстров на свободу? С удивлением произнес я. Действительно, зачем? Из-за наших спин раздался скрипучий жуткий голос. Зачем открывать вольер, если монстров туда специально загнали? Хи-хи-хи. Хороший вопрос, детишки. Но ответ на него я вам не скажу. Кончилось ваше время. Я резко повернулся и увидел его. Внешне он чем-то отдаленно напоминал человека. Бледная, словно снег, кожа, что обтягивала череп, жуткие красные глаза. Одет он был в монашескую робу, которая была, так скажем, не лучшего вида. Его длинные сухие пальцы заканчивались вытянутыми черными ногтями. Год что ли, детишек я убью быстро, а вот с человеком поразвлекусь. Ш-ха-ха. Глава 75. Душа наизнанку. Часть 2. А ты еще что за хрен? Поинтересовался я, вытаскивая клинок. А-а-а. Хочешь, чтобы я назвал свое имя первым? Так не получится. Я не представляюсь первому встречному. Хихикнул уродец и распростер длинные вывернутые руки по сторонам. Да и вообще, погодка сегодня, самое то, чтобы умереть. Солнечно. На небе не тучки. Так что стоит приготовиться умирать. Тебе. Холодно произнес я. Огненный удар. Ау. Ты что, пойдешь на меня в лобовую атаку? Уродец махнул руками и сделал шаг назад. Не считаешь, что это слишком? Я думал, что поопаснее выгляжу. Не, нет, много треплешься. Подбежав к ублюдку, я что есть силы врезал ему под дых. Выдохнув, уродец выплюнул небольшой сгусток крови и расширил глаза до неимоверных размеров. Ты, я чувствую, чувствую. Он промокнул палец в рот. Моя кровь. Ау. Я так давно не чувствовал этот солоноватый привкус. Превосходно, восхитительно. Хи-хи-хи. А ты знаешь толк в ударах, верно? Тебе не хватило? Я размахнулся и зарядил ублюдку по роже. Его щека треснула, и на землю вновь упали черные капли крови. Хе-хе-хе, ты умеешь причинять боль и разочарование. Уродец попытался меня ударить, но я схватил его за кулаки и вывернул. О-о-о, почему ты сражаешься один? Разве тебя не должна прикрывать команда? Потому что не считаю тебя достойным соперником для своей команды. Правда? Хорошо, раз они все равно тебе не нужны. Уродец вытянул длинную шею и взглянул на моих подопечных. Эй, зайчата, он говорит, что вы ему не нужны. Земля затрещала, и огромные зеленые ветки вылезли из-под земли, а затем резко схватили всех членов моей команды. Да твою ж мать, отпусти их. Я вновь вывернул его руки. Кости начали хрустеть, а плоть не выдержала и лопнула под моим напором. Зачем тебе лишний груз? Скоро мои корни поглотят их. Хе-хе-хе, ты совсем больной? Злобно спросил я. О-о-о, Еремия никогда не болеет. Еремия, значит, ох. Плохой Еремия. Роба на ублюдке треснула, и из-за спины вылезла еще одна рука и мощно ударила его щам. Да так, что аж голова трижды провернулась на 360 градусов вокруг своей оси. Я с ужасом наблюдал за этой картиной, пока из тех рук, что сжимал я, не начали вылезать корни. Еремия любит свежее мясо, свежую плоть. Еремия очень долго голодал. И наконец, я нашел. Сперва я отведаю тебя, храбрый воин. Наслажусь твоим мясом и кровью, а затем я отведаю всех их. О, а вон та попастая панда мне нравится, наверное, сделаю из нее отличную матку для потомства. Ахахахаха, пиздец ты самонадеянный, ты свои синяки под глазами видел? Да тебе ни одна баба не даст, даже после литра самогона. И да, почему у тебя ногти черные, ты гот, что ли? Что? Проклятый коготь, моя рука засветилась, и из кулака вылезло два лезвия, что тут же пронзили руки Еремии. Видел фокус? Ахахахах, прекрасный фокус. Да только вот, тебе с этим фокусом путь заказан. Он облизнул потрескавшиеся губы длинным вытянутым языком и вырвал свои руки, оставив на светящихся лезвиях куски плоти. Ты, видимо, и правда псих. Значит, любишь по-жесткому? А-а-а-да-а. И ты тоже будешь любить. Из-за спины Еремии вырвался добрый десяток рук. Они были вытянутыми, неестественных размеров, и словно щупальца начали тянуться ко мне. Тогда я начал рубить их, одну за другой. Сперва они отлетали и превращались в сухие ветки, но затем их стало просто нереальное количество. Руки схватили меня и обломали светящиеся клинки. Рука тут же потухла, а место, где была татуировка, обожгла дикая боль. «Ах ты ж сука!» — сквозь зубы произнес я. «Богатый господин, берегись!» Кое-как высвободившись из корней, ко мне выпрыгнула мантия и начала отсекать руки, что уже успели обхватить меня со всех сторон. «Дура, куда ты лезешь?» — проверещал я. «Если они пострадают до захода в данж, то я опять останусь ни с чем, богатый господин». Манти не успела опомниться, как руки Еремии схватили ее и начали плотно сжимать, словно в змеиное кольцо. «Глупо, девочка моя, а-а-а, очень глупо», — прошелестел уродец. «Хотел оставить тебя на десерт, но, видимо, придется начать с тебя». «Ну уж нет», — злобно произнес я и, вытащив бастард, пошел в атаку. Две его руки покрылись толстой коркой. Он дрался ими, словно двумя дубинами. «Урод, хочет подставить под угрозу весь мой план. Я с тобой». Ко мне подбежала Хен и начала рубить мощные дубины. «И про меня не забывайте». Эйч метнул в морду уродца топор, но тот умудрился его отбить. «А ну быстро, отпусти ее». С диким криком в огромный кустарник из рук залетела Сью. Она царапалась, кусалась, изворачивалась. В общем, напоминала один большой комок злости и ярости. Когда все руки были брошены на то, чтобы остановить злобного ежа, мы с Хен и Ичем успели добраться до Еремии и нанести парочку мощных ударов. «Не все так просто, а, детишки». Уродец упал на колени, вновь выхаркнул черную кровь. Манти и Сью благополучно высвободились и успели отбежать. «Надо добить его, чтобы не мучился». Я замахнулся на ублюдка, но мой меч остановила одна из сотни рук, что успели вылезти из его спины. «Вы ничего не поняли». Еремия приподнялся и взглянул на меня своими кровавыми глазами. «Это всего лишь была разминка. А вот теперь я начну играть по-взрослому». Его тело затрещало по швам, разбрызгивая кожу и останки плоти на добрый десяток метров. Мощная дубовая кора начала покрывать его жуткую физиономию. Торс был человеческим, а все остальное состояло из деревянных веток и кореньев. Руки превратились в мощные молоты, что были сплетены из тонких веток. «Твою ж мать! Подохнуть от фэнтезиньего буратино еще не хватало!» — воскликнул я и приспустил перчатку. «Сейчас ты почувствуешь влагу, прохладу, ну и, наверное, силу земли». Глава 76. Душа наизнанку. Часть 3. «Я надеюсь, ты приготовил для меня нечто особенное, маленький глупый человек», — пророкотал Еремия и начал расти. Его руки и ноги с треском разрастались в огромные деревья. «Но ничего. Сейчас он почувствует на себе мой фирменный скилл, ибо как раз для этого фаталити размер не имеет значения. Дети глины, я выбираю вас». Облизнув и подув на татуировку, я махнул рукой в сторону деревянного подлеца. «Хей-хей-хей, жопу поскорее нагрей». Земля разверзлась, и из сфинктера начали выходить боевые гномы-пидорасы. Они могут вытащить оттуда, откуда сами вылезают. «Это точно. Сейчас деревянный хрыч получит на орехи. Ребята, а ну-ка натяните его деревянное гузло по полной программе», — приказал я. «Глии!» — воинственно закричав, гномы окружили мистера дерева и начали херочить его своими металлическими фалосами. «Хэймэм, почему Еремия никак на это не реагирует? Ему совсем похер на эту атаку. То есть, вот этим ты хотел меня победить?» — удивленно вопросил он. «Я разочарован. Я разочарован. Это же уму непостижимо. За что? Как? Я же не слабая собака, что пришла отведать хозяйские розги. Я — дух леса. Аррррркх». Одна из рук Еремии превратилась в массивную плеть, и он одним ударом снес всех моих гномов. Те разлетелись в разные стороны, а затем, с паническими криками, побежали обратно в дыру. И все вот так вот бросают своего хозяина на поле боя. Ну и пида. А, ну да. Так вот, раз гномы мне не помогут, а остальные заняты уничтожением огромного количества виткорук, я решил самостоятельно зарамсить проблему. Гномы не помогли, так я тебя сейчас собственными руками придушу. Подбежав к Еремии вплотную, я размахнулся и ударил его по деревянной броне. Сука, как же, дико, больно, блять. Я затряс ушибленной рукой, словно мартышка на представлении в цирке. Почему перчатки не загорелись? Что происходит? Огненный удар. Еще раз громогласно произнес я, но никакой реакции на это не последовало. «Да что за, Вайс, это дух леса, он выкачивает из нас магическую силу!» — прокричала Хен, чье тело уже окутывали массивные ветки. «Нам нужно другое, нам нужно другое!» «Заебись, ответ, и что же за другое нам нужно?» Я оглядел всех остальных. Увы и ах, состояние нашего отряда было плачевное. Бедная девушка Сурикат уже болталась вниз головой. Подол ее платья задрался, открывая на обзор няшное бельишко. Гаа, обмазавшись говном, притворялась мертвой, но ветки схватили ее. Джейсон просто был смотан в огромный клубок. Эйчи Хен выбились из сил, и их вот-вот тоже скрутят грибанные ветки. Но где Сью, Монти, Лали и Кон? Ну что, деревянный ублюдок, готов познать силу бобринных зубов? Злобно усмехнувшись, вопросила Монти, и размахнувшись, запустила близняшек в Еремию. Б, бобры, с ужасом вопросил деревянный хер. Видимо, из-за своего роста ребята могли спокойно сваливать и оставаться незамеченными. А ведь и правда полезные чуваки. Ну, ублюдок, получай. Храбро проверещав, Кон со звуком бензопилы вклинился зубами в деревянную плоть Еремии. Няшная сестренка не отставала, отгрызая руки духа леса. Вот это слаженная работа. Правда, Буратино запаниковал, поэтому направил оставшиеся руки в сторону бобров. «Только не в мою смену!» — воскликнул я и начал отсекать деревяшки. «А-а-а! Зубастые твари!» — хрипел Еремия, захлебываясь зеленой кровью. «Вы, еще не знаете, в какое дерьмо лезете!» «Арк-х! Завали варежку, заноза!» — профырчал Кон и отожрал деревянному ублюдку рот и нос. Когда все освободились, а от нашего нового растения остались только веточки, к нам выбежала Сью. В ее руках был подожженный сушняк. «Ребята, собирайте его в кучу!» «Сейчас сожжем!» — воскликнула девочка-ежик. В итоге, мы собрали нехеровое кострище, а Еремия лишь с ужасом наблюдал, как сгорают остатки его шикарного деревянного тела. «Прощай, подарок из Икеи. Нам было неприятно с тобой познакомиться!» Усмехнулся я и взглянул на огромную дыру в земле. «Ну что, господа, объявляю, что мы официально добрались к Данжу!» После своего прибытия в гильдию Сардак, Миранда познакомилась с очень многими забавными личностями. Среди них был странный, но очень забавный карлик, девушка-собачка, что как-то странно поглядывала на ее папу, эльф, который рассказывал про магические вещи, и девушка-змея из лазарета, жуткая на первый взгляд, но на самом деле очень добрая и заботливая. Миранда раньше никогда не видела Наг, но познакомившись с Мирой, очень их полюбила. Сегодня был знаменательный день. Шмык привел Миранду в лабораторию Лида, одного из темных архимагов. Он, как и всегда, копался в книгах, что-то изучал, а рядом с его столом, на огромном деревянном круге висел связанный бомж и с совершенно невозмутимым видом наблюдал за всем происходящим. «Хэмэм, значит, это сбережет органы, но поломает кости. Не есть хорошо», — задумчиво произнес Лейт и громко захлопнул книгу. «Очень нехорошо. Так, ты пока повиси, дорогой. У меня еще осталась парочка козырей в рукаве». Архимаг вытащил книжицу снизу и, распахнув ее, щелкнул пальцами. «Вот оно, это точно подойдет». Он нарисовал на животе бомжа два символа, а затем дернул за рычаг. Колесо довольно быстро раскрутилось, и бомж вылетел в окно со скоростью пущенной стрелы. Миранда с ужасом проводила его взглядом. «Не вышло». Разочарованно вздохнул Лейт и телепортировал на круг нового бомжа. «Господин Лейт», — осторожно позвала Миранда, — «могу я обратиться к вам? Ко мне могут обращаться все, кто захотят», — задумчиво ответил он, роясь в шкафу. «Но вот отвечу я не всем. Благодарю. Дело в том, что господин Шмык сказал, что вы поможете мне с одной проблемой. Проблемы закаляют людей. Не стоит никому помогать. Не справился, значит, слишком слаб для этой жизни», — сухо ответил он и вытащил книгу в кроваво-красном переплете. «Знаете ли, я сейчас изучаю влияние внутренней защиты на организм человека. Вы не поддержите? Мне нужно, чтобы книга была открыта». «Да, конечно». Миранда взяла одной рукой тяжелющую книгу. Ее мышцы начало сводить, но она продолжала ровно держать ее. «Вот так, погодите, не закрывайте. Лейт что-то нарисовал на бомже. Отлично, а теперь закройте и уберите ее на место. Но, я, прошу вас». Лейт внимательно посмотрел на девушку, и его глаза сверкнули изумрудным оттенком. «Хорошо». Миранда подошла к полкам, кое-как закрыла книгу и водрузила ее на место. «Очень хорошо. Теперь я понял суть вашей проблемы», — заключил Лейт. «Правда», — обрадованно произнесла Миранда. «К сожалению, да. Бесхребетность. Абсолютная. Колоссальная. Бесхребетность. Вы ведомый человек, в этом ваша основная проблема. Про таких обычно говорят, где положил, там и забрал. Вам нравится такая жизнь, но, вообще-то, я вижу, что у вас нет руки. Строго произнес Лейт и вогнал в бомжа шприц. Но даже если у вас отрастет новое, сильнее духом вы от этого не станете. Так что, нравится быть чьим-то рабочим механизмом, или хочется пойти и решать все самостоятельно? Да, я хочу самостоятельно. Ответ верный, но не уверенный. Вы готовы терпеть боль ради улучшений? Готова. С уверенностью ответила Миранда. Даже так, Лейт подошел и шлепнул ее по культяпке. На глазах девушки выступили слезы. Я. Она выдохнула и успокоилась. Готова. Хорошо. Учтите, я никогда ничего не делаю за просто так. В жизни нужен баланс, гармония. Называйте как хотите. На каждое действие должно быть противодействие. За каждое твое дело, тот, кому ты это делаешь, должен ответить иным делом. Все в этом мире взаимно. Если вы что-то берете и не отдаете ничего взамен, вы нарушаете баланс, и потом вам это очень серьезно аукнется. Подумайте еще, мисс Безруки, готовы ли вы пообещать мне стать сильнее, в обмен на новый шанс стать полноценным человеком? Я готова. Я не слышу. Готова. Миранда закричала, что есть силы. Вот так, Лейт вытащил небольшой футляр и открыл его. Что это такое? Тихо спросила Миранда. Ваш второй шанс, а теперь приготовьтесь к одному из самых ужасных часов в вашей жизни. Лейт вытащил металлическую руку и положил на стол. Никогда, за всю свою жизнь, Миранда не была еще настолько напугана и уверена одновременно. Глава 77. Душа наизнанку. Часть 4. Аккуратно ступая по разрушенным ступенькам, что вели в подземелье, мы с отрядом начали свой спуск. Из-за того, что со света, резко перескакиваешь во тьму, глаза долго привыкают к темноте. Гая хотела зажечь факел, но я выхватил палку из ее рук и выкинул. Ты в своем уме? Монстров привлекает свет. И что прикажете делать? На ощупь идти? Возмутилась девушка опоссум. Ну почему же? Вы, неопытные и зеленые бойцы. Сейчас я вас всему научу. Гордо выпитив грудак вперед, произнес я. Смотрите и учитесь. Закрываете глаза и тихо произносите. Карбонис. И будет вам счастье. Много-много. Счастье. Джага-джага. Богатый господин опять научил нас своим хитростям. Монти первая закрыла глаза и тихо прошептала заклинание. Ее зрачки начали светиться едва заметным сиянием. Риддик прям. Все последовали ее примеру. Ну что, съела, вонючка? Усмехнувшись, вопросил я. Ой, да ладно, ты, типа умный. Ну, я и не спорю, потому что никогда не ставлю себя выше других. Хмыкнув, ответила Гала. Эй, охи, ты куда поперла? Рано тебе еще в одного впереди ходить. Зайди за мою спину и спрячься там. Пещера ничуть не изменилась с того момента. Увы, я почти сразу напоролся на труп Клаудия с обожженным лицом. А вон тушка той здоровенной хрени, что плевалась кислотой. Я вздохнул, и стараясь не обращать внимания на то, что валялось на полу, направился дальше. А вот и монах из скалы. Куча трупов летучих мышей. Останки того зеленого монстра. Все здесь напоминало мне о том грандиозном провале. Пройдя грот, я остановился и поднял руку вверх. Стоп, отряд, что там? Поинтересовалась Хен. Враги? Нет тут врагов. Не нравится мне эта тишина. Да и в целом не люблю узкие коридоры. Сухо ответил я, вглядываясь во мрак. Ловушки тут определенно есть. Джейсон вытащил из кармана парочку камней. Лучше разойтись по сторонам. Некоторые ловушки могут выстрелить по нам. Да и огромные камни с потолка, что перемалывают неосторожных неудачников, тоже не редкость. Расходимся. А ты чего? А мне ловкости не занимать. Усмехнувшись, ответил Хори и швырнул горсть камней в коридор. Едва заметно подул ветерок, а весь вход в грот был покрыт дротиками. Джейсон успел отпрыгнуть и спрятаться за камнями. Акгрх! Прорычало нечто из мрака. Твою мать! С ужасом прошептала Гая и поежилась. Джейсон, ядрить твою налево. Кого ты там разбудил? В душе не знаю, но сейчас увидим. Пожав плечами, ответил Хорь. Земля начала содрогаться. И вот опять пришло время браться за оружие. Черт, когда мы восстановимся после атаки духа леса? Вопросил я, вытаскивая бастард. Нужно, как минимум, полчаса. Я еще не чувствую прилив сил. Его корни нас сильно подсушили. Хен тоже схватилась за меч. Спустя мгновение, к нам в грот вышло огромное нечто. Троллы, с ужасом прошептал Эйч. Нам очень, очень повезло. Это, вот это троллы. Я еще раз взглянул на монстра. В высоту он был около 4 метров. Широкие плечи, мускулистые руки и ноги. А на могучей шее красовалась махонькая голова с уродливыми ушами. Казалось, что его тело было из камня. В руке он сжимал массивную дубину. Оглянувшись, тролль начал принюхиваться. Вместо носа у него были две узкие щелочки ноздрей. «Что будем делать?» – тихо спросил я. «Не знаю. Без уникальных способностей его не одолеть», – ответил Эйч. «Твою ж мать, и гномов не призвать. Это прискорбно». Я начал соображать. «А у троллей есть слабое место?» «Да, верхушка головы, темечко», – пояснила Хен. «То есть надо на него залезть?» «Отлично». Я начал активно соображать. «Дело очень рисковое». Но по-другому никак. Нужно, чтобы кто-то его отвлек. А Джейсон Эйч забросит меня к нему на шею. Я пробью кинжалом темечко и все будет окей. Ты в своем уме? Рядышком вылезла Сью. Шансов на то, что ты сможешь ухватиться за такую толстую шею, практически, равны нулю. Ежик, ты че, самый умный? Я, типа, стратег. Забыл? Ох, ну, ладно. Давай, гений мысли, говори, что пришло к тебе на ум. Его нужно уронить. Уронить? И как же? У Джейсона есть вер. Не успела она договорить, как монстр заверещал на весь брод и долбанул дубиной по стене. На нас посыпались камни и сталагмиты. Благо, что никого не задело. Джейсон. Тихо прошептал я, высунувшись из-за укрытия. Джейсон. Ох ты ж, увы и ах, Холь был в очень невыгодном положении. Тролль стоял прямо возле его валуна и принюхивался. Джейсон лишь отрицательно покачал головой. «И что мы будем делать? Отвлекать? Конечно». Сью вытолкнула меня из укрытия. Я кубарем полетел на пол. Тролль тут же повернул мелкую башку в мою сторону и зарычал, оскалив желтые клыки. «Ебаная ежиха, хоть бы предупредила. Сперва у меня была мысль броситься в атаку. Но оценив свои шансы, я решил, что для Dark Souls еще рановато, поэтому дернул, что есть мочи». Тролль с диким ревом бросился за мной, намахивая огромной дубиной. «Блядь, блядь, блядь, он рядом, сука! Эй, тупорылая свинья!» — воскликнула Монти, встав на камень. «А иголок не хочешь?» Мощные шипы вонзились прямо в физиономию монстра. Тот попытался их смахнуть, но в итоге обломал. Острия остались в коже, и на землю начали падать огромные капли темной крови. Тролль сперва шатался, но затем рассвирепел еще сильнее, и начал громить все вокруг. Дело принимало очень неприятный оборот. Глава 78. Душа наизнанку. Часть 5. Доброго дня, дядя Аркхем. Поздоровался Монк и низко поклонился. Вы позволите пожить у вас еще пару дней? Конечно, юный приятель. Кстати, а где Латифа? Дядя потрепал мальчишку за волосы. О, она скоро появится здесь. Кстати, я бы еще хотел узнать, а где Вайс? Давно от него вестей не было. Он отправился на кладбище. Только тихо. Это очень большой секрет, произнес Аркхем и внимательно огляделся по сторонам. Большой секрет? Ладно, мне бы его найти. Не уверен, что это хорошая идея. То место, куда он направился, очень опасно. Неужели он там совсем один? Этого я не знаю. Рубин ничего не говорил.